откажемся от замысла. Я всем ему обязан. Я в народном мнении стою так высоко, что я б хотел пожить немного этой доброй славой. А что ж твоя мечта? Была пьяна, не выспалась и видит в черном цвете, что до похмелья радовало взор. Так вот цена твоей любви. В желаниях ты смел, а как дошло до дела слаб, но совместимо ль жаждать высшей власти и собственную трусость сознавать? И хочется, и колется, как кошка в пословице. Прошу тебя, молчи, а решусь на все, что в силах человека. Кто смеет больше, тот не человек. Так что за зверь, скажи, тебя заставил со мной делиться замыслом своим? Ты в мыслях мог, и ты был человеком. Смотри, теперь тебе удобный случай представился, и вот ты отступил. Кормила я, и знаю, что за счастье держать в руках сосущее дитя. Но если б я дала такое слово, как ты, клянусь, я б вырвала сосок из мягких десен и нашла бы силы. Я, мать, ребенку череп размозжить. А вдруг нам не удастся? Не удастся? Настройся поотважнее, нам удастся все. Проездив целый день, Дункан устал. И только лишь уснет, я напою его оруженосцев обоих так, что разведу пары у них в мозгах, как в перегонных кубах. Когда они, уснувши мертвым сном, растянутся, как две свиные туши, чего не сможем сделать мы вдвоем над беззащитным? Кто нам помешает свалить вину на пьяных сонных слуг и с ними рассчитаться за убийство? Рожай мне только сыновей. Твой дух так создан, чтобы жизнь давать мужчинам. Чтоб выставить убийство делом слуг, употребим на это их кинжалы и выпачкаем кровью их самих. Поверят ли? Еще бы не поверить, когда поднимем мы свой громкий вопль об этой смерти. Хорошо. Решаюсь. Готовностью все мышцы налились. Вернемся в зал и замысел свой черный прикроем беззаботностью притворной.